«Пошли, здесь не стоит долго находиться». Голос Аврелия вывел меня из ступора. Оторвав взгляд от многочисленных дверей, я еще раз их пересчитал. «Восемь. Их восемь, с каждой стороны. С каждой. Ну же, Дмитрий, пошли, или ты хочешь провести здесь вечность?» Донесся до меня, приглушенный расстоянием, крик инквизитора. «Расстоянием?» Я резко обернулся, однако вопреки ожиданиям комната расти перестала. Аврелий находился всего в паре метров от меня и смотрел на меня из другой комнаты, скрывавшейся за одной из дверей. «Быстрее, она сейчас закроется!» Рявкнул инквизитор, и я, не раздумывая, кинулся к открытой двери, и тут комната выкинула очередной фокус. Дверь отдалилась от меня метров на 15. Количество дверей также увеличилось, но я не стал останавливаться, чтобы понять насколько. Вместо этого я рванул к инквизитору, что было сил, преодолев, наконец, эти проклятые метров, а если верить ощущениям, то куда больше я пулей влетел в проход, сбив с ног Аврелия. Дверь позади закрылась, заставив меня напоследок вздрогнуть от странно гулкого звука. «Проклятие, что это было?» Уставился я на инквизитора, как только удалось, твердо, встать на ноги. Голова кружилась самым мерзким образом, но, к счастью, головокружение уже пошло на спад. «Путь», — ответил Аврелий, судорожно хватая ртом воздух. Инквизитор судорожно содрогнулся, его вырвало кровью. «Давай договоримся на будущее, Дмитрий, мои приказы ты выполняешь, как только они будут доведены до твоего сведения», — прорычал инквизитор, отряхнув рясу от налипшей на нее пыли. Такая вспышка гнева, мягко говоря, меня удивила. Окружающая атмосфера вкупе с нарастающими странностями в поведении инквизитора все больше наводили меня на мысль, что происходит что-то, мягко говоря, неправильное. «И вытри кровь с подбородка», — добавил Аврелий, распрямляясь. Несмотря на то, что несколько секунд назад он блевал кровью, выглядел этот гад чистым и опрятным. «Договорились», — ответил я совершенно искренне, благо буквально несколько мгновений назад жизнь мне популярно объяснила, к чему приводит лишнее любопытство и впечатлительность. Проведя рукой по подбородку, я стряхнул на землю капли крови. Впрочем, кровотечение из носа закончилось так же внезапно, как и началось. Однако этот факт не отвлек меня, и зарубку в памяти я все-таки оставил. За инквизитором нужно приглядывать, уж очень много странностей его окружает. «Что-то не так», — произнес Аврелий, к чему-то прислушиваясь. «Понятно», — буркнул он спустя пару секунд. «Что понятно?» — полюбопытствовал я, однако меня самым наглым образом проигнорировали. «Сейчас мы представимся братьям, охраняющим выход. Начал инструктаж Аврелий. И, ради всего святого, веди себя, как подобает, и как можно меньше говори». «Хорошо», — кивнул я. «Ну а что мне еще оставалось? Черт, опять я сам с собой разговариваю, ладно хоть не вслух». Бросив на меня еще один предостерегающий взгляд, Аврелий толкнул ту самую дверь, через которую мы сюда ввалились. Мое предупреждение о том, что дверь в другую сторону открывается, явно запоздало. Дверь открылась. Подобрав рухнувшую на пол челюсть, я чуть ли не бегом устремился за инквизитором. Да что за чертовщина тут творится? Мало того, что дверь открылась в другую сторону, так еще и коридор, в котором мы оказались, ничем не напоминал то зловещее место с кроваво-красными стенами. Вполне себе приличный коридор со скидкой на время. Конечно, сухо, тепло, светло благодаря ряду небольших окошек, идущих почти под самым потолком. В общем, благодать, прям идешь, душа радуется, если не вспоминать, как я здесь оказался. Бред, что вообще происходит? Подпрыгнув, я ухитрился мельком глянуть в одно из окон, увиденное заставило меня выпасть в осадок. Лес, за окном лес, самый настоящий и никакого тебе города. БРР, да что со мной, я себя Алисой чувствовать начинаю. Не отставай, окликнул меня Аврелий. За то время, пока я выглядывал в окно, он успел добраться до конца коридора и теперь стоял перед самой обыкновенной дверью. Признаться, красный цвет уже начал меня доставать, так что желтизна полированного дерева приятно ласкала взгляд. Интересно, что за ней скрывается? Учитывая, каким образом я тут очутился, по ту сторону может быть все что угодно. Я не идиот и прекрасно понимаю, что все, что со мной произошло в недрах того зловещего здания, мягко говоря, неправильно. Самопроизвольно удлиняющиеся коридоры, путь опять же, да и Аврелий ведет себя странно и явно темнит. Как-то все это ту самую магию напоминает, которую инквизитор, вообще-то, должен бы искоренять везде, где найдет, а не пользоваться. Но, хаем, неисповедимы пути слуг твоих, Господи, ну что там, Ральдин заговорил, поинтересовался епископ Делагуи у тощего монаха с крысиным лицом. Ради того, чтобы произнести эти две предложения, Освальд даже оторвался от поедания огромного торта, украшенного безумно дорогими фруктами с восточного побережья Срединного моря. И что характерно, жуткие вопли из расположенных в подвале пыточных ничуть не портили ему аппетит. «Да, ваше святейшество», — угодливо сообщил монах, необычайно острым взглядом изучая своего господина. Хотя формально никто никому господином не являлся, но это давно уже никого не обманывало. «Тогда чего ты ждешь? Пойдем», — провозгласил епископ, отодвигая стол со сладостями, чтобы высвободить свое необъятное пузо. Спустя несколько минут епископ и его помощник стояли в нижних камерах, расположенных под личным особняком епископа в центре святого города. «Отвечай, еретик, кто твой хозяин?» Тихо поинтересовался Освальд, кое-как, справившись с отдышкой и вот уже в который раз, напомнив себе, что пора бы заняться собственным здоровьем. «Меня будут искать, это не сойдет тебе с рук, свинья», — прохрипел в ответ растянутый на дыбе человек. Половина костей в его теле уже давно были сломаны палачами, а грудь и лицо пестрили ожогами. «Ты же сказал, что он заговорил», — спросил у своего помощника Освальд, грозно насупив брови. Половинный рычаг на локоть влево, скомандовал вместо ответа худой как щепка, монах. Все это время стоявший без движения палач мгновенно подхватился с широкой лавки и, подскочив к дыбе, рванул на себя один из рычагов, приводящих в движение пыточный механизм. Растянутый на дыбе человек захрипел от боли, на крик у него давно уже не хватало сил, и без того растянутые сверх меры суставы не выдержали, и пленник хрипло взвыл от нестерпимой боли, несмотря на соднящие голосовые связки. «Это уже слишком, он все-таки служитель церкви, как и мы», — выступил истинный приор чистильщиков. «Тибери, скажи, я хоть раз указывал тебе или твоему ордену, как вам истреблять нечисть?» Необычайно мягко поинтересовался епископ. «Нет», — мотнул головой приор. «Тогда почему ты считаешь себя вправе указывать мне, как вести дознание?» Все тем же мягким тоном спросил Освальд. «Прошу прощения, но он прав, его скоро будут искать, а мы не имели ни малейшего права его задерживать». Сделал последнюю попытку настоять на своем Тибери. К тому моменту, как его исчезновение свяжут со мной, он успеет сознаться во всех грехах человеческих, так что у меня будет что сказать братьям-инквизиторам, отмахнулся от доводов приора епископ. По его знаку палач вернул рычаг в исходное положение, и корчащийся на дыбе мужчина вздохнул с облегчением. Хотя даже сейчас терзавшая его боль была почти нестерпимой, но именно почти к такому он уже привык. «Ральдин, ты же понимаешь, что запираться бесполезно, ты все равно заговоришь, возможно, не сейчас, но чуть позже обязательно, пытки сломают любого, и ты не исключение», — обратился к пленнику епископ. Он понимал, что приор по-своему прав, но отыграть назад уже не мог. Стоит выпустить своего коллегу на свободу, и он не будет молчать. А похищение епископа может и сойдет Освальду с рук, но вот его амбиции занять папский престол точно похоронит. «Будь ты проклят, Боров!» — прохрипел Ральдин с ненавистью в голосе. «Проклятья не помогут тебе унять боль, а я могу это сделать, но ты знаешь, что для этого нужно сделать», — проникновенно сообщил Освальд, приблизившись к пленнику. «Я не предам», — прохрипел Ральдин, гордо вздернув подбородок. «Никто и не требует от тебя предательства. Все, что мне нужно, это сведения о том, кому ты служишь, и куда исчез брат воин Аврелия и его подопечный. Не знаю, а если бы и знал, все равно не сказал бы такому глупцу, как ты», — ответил Ральдин, повинуясь знаку помощника епископа. Палач вновь дернул рычаг, выдавив из пленника новый полный боли хрип. «Прекрати», — приказал Освальд, с кряхтением усаживаясь на толстую дубовую лавку. Под его непомерным весом даже это монументальное творение плотников жалобно скрипнуло и весьма ощутимо прогнулось. «Ну, так просвети же меня», — попросил пленника епископ. «Ради чего ты предал все, во что верил? Расскажи мне, и, быть может, я даже встану на твою сторону», — добавил он, проигнорировав ошеломленный взгляд приора. «Не играй со мной, Боров, я и сам немало провел подобных разговоров», — злобно прошипел Ральдин, прежде чем зайтись кровавым кашлем. «Но в итоге ты оказался по ту сторону», — сделал еще одну попытку разговорить пленника Освальд. «Конечно, она единственная, кто может изменить этот прогнивший мир», — выдохнул Ральдин, прежде чем зайтись в новом приступе кашля. И какое же добро может принести в наш мир ведьма? Мягко поинтересовался епископ. Мир без болезней, без войн, без жатвы, мир, где люди счастливы и прекрасны. Рай, рай на земле. Последние слова Ральдин практически прокричал, за что и поплатился новым приступом кровавого кашля, причем куда более сильным, чем раньше. Кровавая пена сменилась настоящим потоком черной свернувшейся крови. Епископ на миг застыл, ошеломленно наблюдая за тем, как пленник исходит кровью. «Что ты с ним сделал?» — рявкнул на палача епископ, но тот лишь пожал плечами, а спустя миг схватился за горло и осел на пол, раздирая в кровь горло. «Уходим, быстро!» — скомандовал Тиберий быстрее всех, разобравшись с тем, что происходит в пыточной. «Я же говорил тебе, не вмешивайся в процесс дознания». Начал, было, епископ, но, столкнувшись с сосредоточенным взглядом приора, заткнулся и опрометью бросился прочь из камеры. Вслед за ним поспешил убраться и его тощий помощник. Тиберий же не торопился поворачиваться к трупу спиной, как, впрочем, и покидать камеру. Вместо этого он нашарил в поясной сумке стеклянный флакончик с черной маслянистой жидкостью и, прочитав короткую молитву, бросил в стену над растянутым на дыбе трупом. Тягучие черные капли разлетелись по пыточной. Все, чего они касались немедленно, начинало оплывать, словно воск. Несколько таких капель упало и на труп Ральдина, мертвое, казалось бы, тело тотчас забилось в конвульсиях. Выхватив из скрытых ножен клинок, Тиберий сделал шаг к выходу, не спуская глаз с поддергивающегося тела Ральдина. Тем временем от пленника осталось не больше половины. Черная жижа стремительно разъедала плоть, причем, чем больше плоти растворялось, тем больше становилось жижи. «Ну же, покажись, тварь!» — рявкнул приор, и, словно услышав его слова, оставшаяся половина тела Ральдина разлетелась на части, оставив после себя развороченный остов, внутри которого подергивалось что-то отвратительно розовое. «Кукловод!» — сплюнул приор, и в то же мгновение покрывающая комок плоти пенка лопнула, наружу хлынул поток тонких нитевидных щупалец. Тиберий же только и ждал этого момента. Отмахнувшись от рванувшихся к нему щупалец клинком, он выкатился из пыточной и неуловимым движением выдернув пистоль, спустил курок, целясь в скопление черной жижи, оставшиеся от тела палача. Мерцающая багровым светом пуля без плеска влипла в маслянисто поблескивающую лужу, и словно бы исчезла, и лишь спустя миг с лужей начали происходить метаморфозы. Рывком, захлопнув дверь, Тиберий рванулся в сторону. Несколько сотен нитевидных щупалец проскользнули сквозь крохотное зарешеченное оконце в двери, но выбраться полностью тварь не успела. Поток фиолетового пламени, заполнивший комнату, испепелил и дверь, и щупальца. Даже камень стремительно плавился в этом пламени, но оно все не стихало. Выбравшись из подвала, Тиберий бегом преодолел короткий коридор и, проскочив через роскошный зал, выкатился на улицу. Там его уже ждал епископ вместе с десятком личной гвардии. «Что происходит?» — быстро спросил епископ, вперев в приора ледяной взгляд. «Кукловод!» — мрачно буркнул Тиберий и, поднявшись на ноги, обернулся к особняку епископа. Посмотреть было на что. Великолепное здание, над которым работали лучшие архитекторы, неторопливо уходило под землю. «Молитесь, чтобы адский огонь его уничтожил», — добавил приор, подойдя к наполненному лавой котловану. «Кукловод», — задумчиво пробормотал Освальд, без особого сожаления глядя на то, во что превратился его особняк. «Значит, я был прав, за всем этим стоит по-настоящему опасный колдун». «Не колдун», — поправил епископа приор, — «колдуны не пользуются кукловодами». «Ты уверен, что не ошибся?» — вперил в приора тяжелый взгляд епископ. «Нет, я приор Орда Пургандум, и я прошел посвящение», — тихо ответил Тиберий, встретив взгляд епископа спокойной уверенностью в своих словах. «Что ты о них знаешь?» — перевел разговор в другое русло Освальд. Хотя он и являлся покровителем ордена, он вовсе не входил в его ряды, а потому не мог похвастаться доскональным знанием большинства создаваемых ведьмами и природой монстров. Однако даже он знал о кукловодах, правда, знание это ограничивалось парой упоминаний в летописях и плохо сохранившейся гравюрой с изображением подобной твари. «Не так уж много», — опустил взгляд приор, — «хранители давно уже не заостряют внимание на этой разновидности, поскольку всех способных создать подобную мерзость ведьм давно уже уничтожили. Ну, так отправляйся к своим хранителям и разузнай, скажи, что я даю право открыть библиотеку, естественно, при соблюдении всех правил», — распорядился Освальд и, кивнув на прощание, Тиберий развернулся к своим людям. «Слушайте все, сейчас вы разойдетесь по своим местам, и если кто-нибудь спросит вас, что случилось с моим домом, вы расскажите им одну из тех историй про глупого толстяка и молитесь, чтобы вам поверили, иначе, можете прощаться не только с жизнью, но и с посмертием». Напутствовал своих людей Освальд и, убедившись, что каждый из них проникся серьезностью его слов, махнул рукой, приказывая разойтись. «Что дальше?» — поинтересовался тощий помощник епископа. «А дальше мы будем ждать, выходить на охоту ничего не зная о враге слишком опасно, поэтому мы будем делать вид, что все случившееся не более чем досадная случайность, и мои печально известные алхимики вновь напутались с составом эликсира бессмертия», — ответил Освальд и, повернувшись к троице телохранителей, добавил: «Вас это тоже касается, не вздумайте проявить героизм и сунуться к кому-нибудь из тех, кто связан с Ральдином, этим вы только погубите всех нас». «Да, лорд», — в унисон ответили телохранители, бросив на них суровый взгляд. Освальд поспешил своему экипажу, по пути раздумывая, правильно ли он сделал, дав доступ ордену к библиотеке. Сомнения терзали толстяка вовсе не на пустом месте, ведь библиотека эта была захвачена силами церкви во время отражения последней жатвы, и были вполне резонные основания считать, что принадлежала она раньше одной из ипостасей жнеца. Мелкая тварь, состоящая, казалось, из одних щупалец и пары глаз на тонких стебельках, проследила за инквизитором взглядом, и едва тот скрылся в карете, поспешила к своему хозяину. Тонкие длинные щупальца позволяли твари двигаться с просто потрясающей скоростью, и этим преимуществом существо пользовалось сполна. Только благодаря своей потрясающей скорости ему удалось ускользнуть из горящего особняка инквизитора. И теперь искусственно выведенный монстр спешил доставить добытые сведения своему господину. Перескакивая с крыши на крышу, тварь всего за несколько минут преодолела расстояние, на которое у пешего ушло немало времени. Крохотный разум существа выделил один из плотно прилегающих друг к другу домов, и прежде чем кто-либо из прохожих успел заметить стремительное создание, оно втянулось в приоткрытое окно. Епископ Альфурд, сгорбившись, сидел над древним ветхим фолиантом. Удерживающий книгу на весу пюпитр на короткой ножке покрывали тонкие красноватыми прожилки, из которых сочилась красно-бурая жидкость. Стекая по ножке, она вливалась в небольшую лужицу, целиком состоящую из подобной субстанции. Влезшая через окно тварь жадно протянула щупальца к растекшейся по полу жидкости, высушив ее в одно мгновение, существо ловко вскарабкалось по ножке пюпитра и, вцепившись щупальцами в верхний край окованной медью обложки фолианта, замерла в ожидании команды. «Показывай», — устало произнес епископ, оторвавшись от чтения. Получив разрешение, существо выстрелило двумя особенно тонкими щупальцами в лицо Альфурда. Проколов глазные яблоки, щупальца вросли в глазной нерв. На несколько мгновений человек и монстр стояли в неподвижности, а затем щупальца неторопливо втянулись обратно в тело твари. «Проклятый толстяк!» — зло прошипел епископ, утирая со лба обильно выступивший кровавый пот. «Все никак не уймется. Иди сюда!» — властно приказал он, протянув правую ладонь к твари. Чуть промедлив, существо обвило руку епископа щупальцами. Тонкие усики, выдвинувшиеся из крохотного тельца, впились в кожу, прорастая в кровеносную систему. Более толстые и длинные отростки обвились вокруг головы Альфрута на манер странного головного убора. «Госпожа», — произнес епископ странно изменившимся голосом. «Я слушаю», — раздался в голове Альфрута безликий женский голос. «Ральдин раскрыт», — произнес церковник через силу. «Освальд обращен?» — спросила ведьма, впервые проявив интерес к разговору. «Все пошло не так, как я планировал. Кугар не успел созреть, проклятый Боров среагировал слишком быстро». Попытался оправдать свой провал епископ, однако из этой затеи ничего не вышло. Пришедшая по каналу связи с ведьмой боль скрутила тело епископа в болезненном спазме, своя доля мучений досталась и слившемуся с человеком монстра. Щупальца судорожно сжались, из-под них выступила кровь. «Ничтожество!» — прорычал в голове епископа голос ведьмы. «Что с мальчишкой? Ты выяснил, почему жнец не убил его? Освальд помешал мне», — прохрипел епископ, едва боль схлынула. «Мне нужна помощь, он отправится прямо в святой город и расскажет о том, что видел Кугара. Папа даст ему чрезвычайные полномочия и полную индульгенцию, и тогда мы его уже не остановим», — принялся, захлебываясь словами, объяснять Альфурд. «Ну так найди способ избавиться от него. Мне нужен этот человек, Жнец уже давно не интересуется внешним миром, и если он вдруг заинтересовался этим охотником, то в нем кроется какая-то сила. Яростно прошипела ведьма, на памяти Альфрута последнее произошло впервые. Обычно ведьма хранила спокойствие, порой разбавляя его некоторой долей дружелюбия. Учитывая это, Альфурт вовсе не спешил сообщать ведьме, что захваченный в Элитбурге охотник на ведьм исчез в непонятном направлении. Однако скрыть что-либо от ведьмы было весьма непростой задачей. «Что ты скрываешь?» – спросила ведьма, почуяв некую недоговоренность. «Мои разведчики не могут найти этого человека в городе», – произнес епископ, сжавшись в ожидании новой волны боли, однако ее не последовало. «Как это произошло? Это все Освальд. Это ничтожество явилось ко мне в пыточную вместе с выкормышами своего ордена. Я ничего не мог сделать», — принялся оправдываться епископ. «Это все, я чувствую, ты знаешь что-то еще», — прогремел в голове церковника рассерженный голос ведьмы. Встречу с жнецом пережил еще один чистильщик. «Невозможно, старик не оставляет выживших, да и моя ученица не заметила второго», — немедленно последовал резкий ответ ведьмы. «Кстати, где она? Я не знаю, госпожа», поспешил заверить ведьму Альфрут, «Элина не говорит мне о своих планах, с тех пор как мои люди нашли ее со сломанной шеей». «Ты бесполезен», голос ведьмы в этот раз прозвучал задумчиво, и от этой задумчивости епископа едва не хватил удар. Он знал, что происходит с бесполезными людьми. «Как они покинули город?» спросила ведьма после нескольких минут размышлений. Все это время Альфрут стоял, боясь пошевелиться. «Никто из моих людей не заметил, как они покидали святой город, но и в самом городе их нет. К тому же Освальд и сам ищет их, кажется, он уверен, что его человек у нас», произнес епископ, тяжело дыша, столь длительный контакт с ведьмой иссушил его силы. «Значит, жнец обвел их вокруг пальца, единственный способ покинуть город, не попадаясь на глаза ни церковникам, ни моим соглядатаем, это путь. Что ж, он не единственный, кто знает, как им пользоваться, я перехвачу их», задумчиво произнес голос ведьмы, прежде чем связь оборвалась. Щупальца твари немедленно покинули тело епископа. Безжизненный комок щупалец свалился с руки епископа, столь длительное напряжение убило крохотную тварь. Впрочем, подобных существ у епископа было хоть отбавляй, так что потеря никого не расстроила. Глава 10. За дверью скрывалась самая обыкновенная, на мой взгляд, часовенка. Меня, конечно, нельзя назвать экспертом в этом вопросе, но выглядела она самой обыкновенной. Во всяком случае, стены явно сложены из камня, а фрески самые обычные. «Назовитесь». Резкий мужской голос прогремел как гром с ясного неба. Но как я не вертел головой, отыскать его владельца не удалось. «Ордер Пургандум, брат воин Аврелий», ответил инквизитор, замерев в неподвижности. «Ордер Пургандум, дознаватель Дмитрий», представился я, в свою очередь, благо Аврелий как-то раз оговорился, что после моего назначения дознавателем меня автоматически определили в его орден. Правда, я только теперь узнал, как именно он называется. «Сдайте оружие и предъявите бумаги», — последовал новый приказ от невидимых стражей часовни. «Да что вообще происходит? Это церковь или военный объект повышенной секретности? Кажется, я знаю ответ на этот вопрос, если учесть, что мы каким-то макаром перенеслись из огромного города в эту часовню, вокруг которой кроме леса, ни черта и не видно-то толком». Тихо звякнул извлеченный из ножен клинок. Мгновением спустя Аврелий осторожно положил его на пол. Следом последовал пистоль. «Подчинился, что ж мне ничего не остается, кроме как последовать его примеру». Только после того, как мой пистоль оказался на каменной облицовке пола, отдававший приказ монах появился перед нами. «Нет, не монах, монахи латные доспехи не носят, во всяком случае, с такой непринужденностью. Документы», — произнес паладин, не убирая ладони с рукояти меча. Не утруждая себя словами, Аврелий извлек из-под рясы тугой свиток и одним ловким движением отправил его в полет. «Это они», — рявкнул паладин, выхватывая меч. Большего сделать он не успел. Аврелий оказался быстрее. Ловким ударом по руке он заставил закованного в латы противника вогнать меч обратно в ножны. Узкий трехгранный кинжал появился в руках инквизитора как по волшебству. Решетка забрала, прогнулась от удара, пропуская лезвие кинжала. Из-под шлема плеснуло кровью, да так сильно, будто там бурдюк с ней, а человеческая голова. Резкая боль рванула щеку, мигом позже вокруг, словно стадо шершней поселилось. Тронув щеку, я с ужасом уставился на кровь, собственную кровь. «Не стой столбом, идиот, это ловушка!» — проорал инквизитор, ударом ноги поднимая пистоль с пола. Прогремел выстрел. Из-за алтаря выпало обезглавленное выстрелом тело. В руках оно все еще сжимало арбалет. «Так вот откуда у меня кровь на щеке!» Страх мгновенно затопил сознание. «Меня могли убить!» Подстегнутые страхом смерти рефлексы позволили мне укрыться за каменной скамьей за миг, до того как арбалетный болт высек искры из пола. Когда я при этом успел подхватить свой пистоль, так и осталось для меня загадкой, разгадывать которую я не собирался. «Убирайся отсюда, быстро!» — скомандовал укрывшийся рядом инквизитор, извлекая из-под рясы флакон из темного стекла. Что-то в его голосе заставило меня выскочить из надежного, пока укрытие, и не обращая внимания на свистящие вокруг арбалетные болты, рвануть наружу. «Именем священной инквизиции я очищаю это место от скверны». Голос Аврелия подстегнул не хуже плети. В одно мгновение, вышибив дверь, я выскочил на улицу и тотчас скакнул в сторону, и, как оказалось, не зря. Не успел я перевести дыхание, как внутри часовни полыхнуло. Аврелий с ревом вылетел на улицу, следом за ним из часовни вырвалось пламя. Лишь чудом успев выдернуть инквизитора из ревущего потока огня, сбив с себя пламя, инквизитор поднялся на ноги и, сложив руки в молитвенном жесте, пробормотал нечто невнятное. Выглядел он при этом весьма скверно. Потрепанная жизнью ряса, пережив пламя, уже не могла скрыть кольчугу, усиленную металлическими пластинами. Черты лица Аврелия еще больше заострились, а глаза налились кровью. «Если он так продолжит, его удар хватит». «Что это было?» — спросил я, кое-как справившись со своим дыханием. Тем временем затопившее часовню пламя начало стихать. «Пламя святого Икаруса», — спокойно ответил Аврелий, будто это не он лишь чудом только что избежал смерти в огне. «Да плевать, как вы тут гранаты называете. Что это было в часовне? Почему ты напал на них?» — взвыл я, чувствуя грядущие проблемы. «За сожжение часовни вместе с ее обитателями меня точно по головке не погладит, даже если удастся доказать, что я тут ни при чем. Марионетки», — пожал плечами Аврелий. «Марионетки, говори понятней», — рявкнул я, вне себя от злости. Бушующий в крови адреналин требовал действий все равно каких, хоть бежать, хоть драться, и чувствую, если не возьму себя в руки, то последнее мне точно будет обеспечено. Впрочем, я волновался напрасно. То ли Аврелий, грохнув кучу народу, обрел долгожданное благодушие, то ли просто оценил самоотверженность, с которой я выдернул его из-под огня. Колдуны не просто забирают жизни и кровь. Оскверненная ими плоть получает некое подобие жизни, обычно образующиеся в итоге твари безмозглые и не похожи на людей, — пояснил инквизитор. Только у меня от этих пояснений голова разболелась, а вот яснее ситуация не стала. «Тогда почему ты напал на того клирика в доспехах? Он был похож на человека, даже слишком», — спросил я, всеми силами стараясь сдержать иронию в голосе. Моя внутренняя паранойя уже не просто возилась, она выла во все горло, что с Аврелием что-то не так, да и объяснение его шито белыми нитками. «Дай мне договорить», — раздраженно бросил инквизитор, перезаряжая пистоль. «Только тут до меня, наконец, дошло, какой опасности я себя подверг, вытаскивая этого психа из огня. Господи, да у него же мешочек пороха. Да попади туда огонь, и от меня бы в лучшем случае ошметки остались, и это, если забыть о том, что у него там под рясой могут быть еще гранаты». Судорожно сглотнув, я мысленно сосчитал до 100, одновременно внимая речам инквизитора. Но если колдун берет под контроль этот процесс, то в итоге получаются очень похожие на людей чудовища, полностью подконтрольные его воле. Их даже можно назвать разумными, хотя и не слишком, на уровне ребенка 5-7 лет от роду. Разливался соловьем инквизитор. Похоже, пережитое напряжение сказалось на его разговорчивости самым неожиданным способом. «Да, да, видел я тех детишек с арбалетами, хотя если учесть, что из всех выпущенных разве что не в упор болтов в меня попал только один, да и то лишь щеку отцарапал, то может Аврелий и прав. Да, да, понятно. Так с чего ты взял, что это те самые марионетки?» Не выдержал я этого издевательства. «Он был в шлеме», — коротко ответил Аврелий. Похоже, он совладал наконец со своими нервами, так что к нему вернулась привычная болтливость. «И», — вытаращился я, — «ты в своем уме, Дмитрий? В часовне рядом с алтарем и в шлеме», — пояснил инквизитор. «Ушибить себе ноги челюстью мне помешала физиология. Вот оно значит как. Хорошо, что я шляпу потерял, а то так войдешь в храм, А тебе какой-нибудь брат-воин мизерикордию в глаз воткнет. И все же червячек сомнения продолжил бурить мое нутро в поисках семечка истины. Понятно, должно быть, путь так меня шокировал, что я не заметил такой очевидной вещи. Пробормотал я, сконфуженно, так, надо завязывать с нервами, не приведи Господи, этот псих догадается, что не было никакой потери памяти. Так, откуда они там взялись эти марионетки? Спросил я, стараясь увести разговор от своего прокола. Путь порой порождает самых причудливых созданий, поэтому каждую известную точку выхода все время охраняют, где бы она ни находилась, соизволил пояснить инквизитор. Стоп, но они же явно нас ждали, даже удостоверились в том, что это именно мы, пробормотал я, припомнив учиненную нам проверку. Верно, поэтому я и заговорил о марионетках, одобрительно хмыкнул инквизитор. Так что нам не помешало бы узнать, где прячется поместивший их сюда колдун. А вот меня больше интересует, кто приказал ему это сделать. Озвучил я свои мысли по этому поводу. Пойдем, сейчас не время и не место для подобных размышлений, сообщил Аврелий, закончив, наконец, перезаряжать свой пистоль. Закрепив его в ременной петле, проглядывающей сквозь прореху в рясе, Аврелий бодрым шагом двинулся в лес, и такое ощущение, он знал, куда идет. Хотя чему я удивляюсь, он же не из чистого любопытства в этот путь полез, да еще и меня прихватил. Нет, этот гад здесь явно по приказу. Что он там говорил, насчет какой-то ведьмы? Очень даже может быть, что эта тетка, мой пропуск, в привычный мир 20 века, где тебе не втыкают в глаз кинжал, если ты в храм в головном уборе заявился. Как и предсказывал Аврелий, нас больше никто не побеспокоил, ну, если не считать почетного эскорта из волчьей стаи, провожавшей нас, пока мы шли по их владениям. Несмотря на десятки, сотни, нет тысячи игрушек, фильмов и прочих авторитетных источников, серые на нас так и не напали. То ли мы невкусно пахли, то ли уже знают животины, что страшнее зверя, чем Homo sapiens в природе не водится. В любом случае ни один монстр, бродивший в моем воображении, так и не вылез в реальность. Только вот хорошего все равно было мало. Я с тоской вспоминал ночи в трактире и старался выгнать воспоминания о родном диване, о семье, или вернее той, что от нее осталось. К вечеру второго дня Аврелий вывел таки меня к крохотной деревеньке домов эдак в 10. Хотя, пожалуй, вернее, было бы назвать эти лачуги хижинами. В общем, как ни крути, но особого вдохновения это образование не вызывало, и что самое печальное, трактира тут явно не было. Да и вообще как-то заброшено выглядело это место. Впрочем, инквизитор, не сомневаясь ни секунды, протопал к ближайшей хижине и толчком открыл рассохшуюся дверь. Последовавший за этим скрип заставил бы любого звукорежиссера продать не только душу, но и тело, причем кому угодно, а не только дьяволу. Вопреки моим ожиданиям, из темноты на нас не выпрыгнул даже завалящий зомби. Кстати, а они здесь водятся? Нужно будет спросить у Аврелия. Судя по всему, его разговорчивость не распространяется на вопросы, связанные с работой. Хотя, пожалуй, куда более вероятно, что ему отдали приказ о моем просвещении на эту тему. Замогильный, продирающий душу стон заставил меня отскочить в сторону. Рукоять пистоля словно сама прыгнула в вспотевшие от страха ладони. «Именем Святейшей Инквизиции назовитесь», — рявкнул Аврелий. «Помогите», — донесся до ушей едва слышный шепот. Причем сразу стало ясно, что если говоривший жив, то это ненадолго. Аврелий несколько мгновений стоял, не двигаясь, словно к чему-то прислушиваясь, а затем вытащил через прореху в рясе небольшой сверток. Спустя всего нескольких секунд в руках инквизитора оказался факел. Материалом для него послужило содержимое свертка. Постояв несколько мгновений на пороге хижины, Аврелий спокойно поджег притороченную к дому поленницу, предварительно плеснув на нее ламповым маслом. «Покойтесь с миром, пусть Господь будет к вам милосерден», — перекрестился инквизитор, а я в немом изумлении смотрел на то, как огонь жадно пожирает поленницу и вот-вот перекинется на хижину. «Да что, черт возьми, происходит? Он что, совсем обезумел?» Пока я отходил от шока, судьбу первой хижины разделили почти все оставшиеся в деревне дома. К счастью, хозяева первой хижины настолько обессилели, что не могли кричать, иначе это у меня бы точно сдали нервы. Тем временем Аврелий закончил свое черное дело. Одного взгляда на лицо инквизитора хватило, чтоб все вопросы умерли еще в зародыше. Полыхающая деревенька осталась позади, однако ушли мы недалеко, склонившееся к горизонту солнце прозрачно намекало, что пора разбить лагерь и приготовиться к очередной ночи под открытым небом. Пока я собирал хворост, инквизитор уже успел разжечь огонь. С тех пор, как заполыхала первая хижина, Аврелий не проронил ни слова, да и мне, если честно говорить, не хотелось. «Кровавая лихорадка», — тихо произнес инквизитор, время от времени подбрасывая сухие ветви в костер. Пламя бодро расщелкивало сухие ветви, попутно отплясывая свой вечный танец. «Понимаю, что не простуда», — буркнул я, не отрывая взгляда от пляски пламени, не знаю, почему, но мне чудилось, что огонь смотрит на меня в ответ, причем нехорошо так смотрит, я бы даже сказал злобно, а может, даже плотоядно. Бред, надо выбросить эти мысли из головы и просто поспать, а там глядишь, и тоска отпустит. В конце концов, кто мне эти люди? Я их даже не знал, а если бы и знал, грязные селяне едва ли вызвали во мне что-то кроме брезгливости. Нет, не понимаешь. Неожиданно зло рявкнул инквизитор. Жители этой деревни и послужили материалом для марионеток, понимаешь? А те бедолаги, что остались в домах, медленно умирали от того, что их кровь перерождалась в нечто совершенно иное. Медленно и мучительно, день за днем. Если бы не я, они мучились бы годами не в силах ни умереть, ни жить. Найти бы того упыря, что это сделал, да времени нет, тихо добавил он, явно успокаиваясь. Ты прав, этому нужно было положить конец, выдавил я из себя, чувствуя подкативший к горлу комок. Нарисованная Аврелием перспектива была по-настоящему ужасной, и мне предлагают охотиться на ведьму, способную обречь меня в случае победы на годы мучений без права на эвтаназию. Я уничтожу ее, пусть и обещал не вмешиваться, прошипел Аврелий, сдавив зажатую в руке ветку, так что та сломалась. Озадаченно посмотрев на свою руку, инквизитор швырнул сломанную ветвь в костер. «Расскажи мне о ней, вас ведь явно что-то еще связывает». Выстрелил я наугад, и как оказалось, попал в точку. Ультина Аронская сожжена по обвинению в колдовстве в 805 году от пришествия, буркнул Аврелий, наградив меня неприязненным взглядом. «Это ведь был ты, верно?» — спросил я, мысленно подсчитав, что сожгли ее лет эдак 5 назад, а значит, Аврелий вполне мог приложить к этому руку. «Нет, я лишь доставил ее для дознания», — покачал головой инквизитор, «не успел я передать ее в руки суда, как меня услали с новым заданием». «То есть казнь ты не видел?» — хмыкнул я скептически. «Нет, но в архивах значится, что ее сожгли, да и братья, наблюдавшие за исполнением приговора, это подтверждают», — вскинулся инквизитор. «О, похоже, мой вопрос задел его за живое, а это значит, что он не так уж и уверен в своих словах. А ты уверен, что казнили именно ее?» — закинул я новый камушек в чашу совести инквизитора. «Пожалуй, это единственный способ его разговорить. Ну а что мне еще делать, Аврелий, самый удобный для меня источник информации? А, черт, опять сам с собой разговариваю, ладно хоть не вслух, уверен», — отрезал Аврелий, вновь уставившись на огонь. «Похоже, я перестарался. Ну и ладно, думаю, у меня будет еще не одна возможность разговорить его. И все же та ведьма не выходила у меня из головы. Открытие врат в наваждения бесовские, очень даже может быть, что она сможет вернуть меня домой. Только вот с чего ей это делать? Хм, а если я спасу ее от фанатичного инквизитора? Весьма привлекательный вариант, только вот не факт, что мне удастся одолеть Аврелия. Поединок с тем жутким стариком показал мне, на что в действительности способен инквизитор. Я-то, в свою очередь, и пары секунд не продержался. При воспоминании о проклятом во всех смыслах этого слова старике противно заныл шрам на шее. «Первый круг сегодня твой», — подал голос инквизитор, и прежде чем я успел возразить, уснул, подложив под голову кулак. «Вот и ладненько, как все-таки хорошо, когда тебе не доверяют. Первый круг — это значит, что мне предстоит бдеть примерно первую половину ночи. Надо ли говорить, что эта перспектива куда лучше, чем альтернатива? Я и до этого-то вел ночной образ жизни, так что особого неудобства от подобных дежурств не испытываю. Вечер и большая часть ночи пролетели незаметно, как, впрочем, и короткий полный кошмаров сон, наполненный стариками и отрубленными головами. Такое ощущение, что едва я сомкнул веки, как под ребра прилетел пинок. Что творишь?» — подскочил я с просонья, хватаясь одной рукой за шрам на горле, а другой за рукоять рапиры. «Тихо!» — яростно прошипел инквизитор, сонливость как рукой сняло. «Она послала за нами теневого охотника, будь наготове». «Она?» — переспросил я, чувствуя, что ни хрена не понял. С диким визгом нечто темное и гибкое вылетело из ближайших кустов. Блеснувшие в промозглой предутренней мгле лезвие столкнулось с чем-то молочно-белым, брызнули искры. Истошный, выматывающий душу визг прорезал воздух, и только теперь я стряхнул с себя оцепенение, и, как оказалось, вовремя. Укутанная тенями тварь совершенно непонятного вида швырнула инквизитора в сторону ударом, не то когтистой лапы, не то усеянной молочно-белыми шипами булавы. Грянул выстрел, раздавшийся вслед за этим вой, на мгновение парализовал тело. Кое-как переборов нахлынувшую слабость, я спустил курок, благо разрядить свой пистоль перед сном я благополучно забыл. Прогремел выстрел, пистоль легнул ладонь, а тварь даже не покачнулась. Да что это такое выдержать удар весьма упитанного свинцового шарика, это какой массой надо обладать, дурак, бей ее, проорал инквизитор, выбираясь из кустов. Тем временем укутанное тенями существо перестало голосить и стремительно рванулось ко мне. В разрыве меж тенями мелькнуло усыпанное молочно-белыми шипами тело. Тонкое, белое острие, вырвавшееся из-под покрывала теней, едва не лишило меня глаз. Чудом, отведя удар пистолем, я откатился в сторону, и это спасло мне жизнь. Из-под сотканных из теней одеяний в то место, где я стоял, ударил целый шквал шипов. Останься я на месте и из меня сделали бы решето. Выхватив рапиру, я еще раз скакнул, назад спасаясь от нового выпада. Блокировать удары молочно-белых шипов или все же когтей мне, отчего-то не хотелось, да и перед глазами все еще стоит картина летящего в кусты инквизитора. Вот уродство, я так к этой твари не подберусь, у нее клыки, шипы, когти явно длиннее моей рапиры. Ситуацию спас Аврелий, все это время он, похоже, выжидал момент для атаки. Оказавшись за спиной твари, инквизитор рванулся вперед, сверкнул металл, следом раздался громкий треск, словно бы разъеденная хлоркой материя не выдержала натяжения. Укрывающий непонятную тварь покров теней разошелся в разные стороны, распоротый клинком инквизитора, и я впервые увидел, с кем сражаюсь. Стройное существо состояло из одних костей и тонких полосок мышц и сухожилий. И как раз сухожилия и мышцы были едва ли единственным, что было в этом существе нормального. Пусть и выглядели они мерзко, но законам природы не противоречили. А вот с костями все оказалось не так просто. Они словно живые, пульсировали, по их поверхности то и дело шла рябь, будто по поверхности озера. Лишившись покрова теней твари, оглушительно завизжала, рухнув на колени. На миг мне даже показалось, что Аврелий ухитрился ее прикончить, но это было не так. В следующий миг я понял, откуда брались те белые шипы, и это понимание едва не стоило мне десятка другого дыр в теле. То, что казалось костями, порождало эти молочно-белые лезвия с завидной скоростью, и то, что показалось поражением чудовища, едва не стало его победой. Штук 30 белоснежных шипов выстрелило во все стороны. Изорванная в клочья ряса сползла с плеч инквизитора, открыв плотно подогнанную кольчугу, усиленную стальными пластинами на груди и животе. Именно они и спасли ему жизнь. Теперь на них красовались весьма внушительные вмятины. Сам же Аврелий, если и пострадал, то на нем это не сказалось. Впрочем, все оказалось не так уж и плохо. Теперь можно предсказать, куда будет нанесен удар. По изменению ряби на костях за миг до того, как выстрелили шипы, я заметил, что рябь сменила направление. Перехватив рапиру поудобней, я прыгнул вперед, благо, тварь вплотную занялась инквизитором. Аврелий едва успевал парировать выпады когтями. Выбрав момент, я прыгнул вперед, замахиваясь перехваченным за дуло пистолетом. Дробящий удар сейчас предпочтительней режущего, а тонкое лезвие рапиры и вовсе можно не принимать в расчет. Тут топор бы не помешал, а у меня пижонская рапира. Господи, будь человеком, помоги. Босс помощь отказался, это я понял в тот момент, когда в мою сторону устремилась обманчиво хрупкая на вид лапа, снабженная для пущего садизма целой кучей когтей и шипов. Подставив под летящий на меня ужас рапиру, я попытался ударить по запястью твари рукоятью пистоля. Чудовищной силы удар отшвырнул меня прочь, рапира выпала из онемевшей от удара руки и, как назло, мне так и не удалось ударить в ответ. Господи, да откуда в этой твари столько силы с виду сущий скелет? Не успел я выругаться, как пришлось откатываться в сторону, спасаясь от выстреливших во все стороны шипов. Не трать силы понапрасну, тяни время и не дай себя убить. Рявкнул Аврелий, в этот раз ему удалось разорвать дистанцию, прежде чем монстр выстрелил шипами. А вот это уже оскорбление, впрочем, меня дважды просить не надо. Бросив пистоль в ременную петлю, Я подхватил рапиру левой рукой и приготовился смотреть на бой титанов. «Попкорну бы еще», — мелькнула в голове истеричная мысль. Задавить в зародыше не менее истеричный смешок оказалось не так-то просто, но я справился. Есть повод для гордости. Тем временем Аврелий отчаянно крутился вокруг твари, то и дело, угрожая ей ложными выпадами своего клинка. Любопытно, и как он надеется ей повредить, тут молот надо, чтоб дробить кости, резать-то все равно почти нечего. Однако, чем больше я наблюдал за этим странным боем, тем яснее становилось, что Аврелий и не собирается атаковать, он лишь не дает костяному чудовищу отвлечься на меня. С чего это вдруг он решил меня защищать? Все, твоя очередь, прохрипел инквизитор, уйдя из-под очередного удара усыпанной шипами руки чудовища. Он что, издевается? Это конец, понял я, когда Аврелий внезапно оказался рядом и тычком отправил меня в объятия монстра. Такой подлости я от него не ожидал. К счастью, не только я, даже чудовище, кажется, растерялось то ли от счастья, то ли от неожиданности. Как бы то ни было, но его замешательство позволило мне выхватить из ножен рапиру. Удар когтистой лапы едва не сбил меня с ног. Похоже, гоняясь за инквизитором, она порядком растратила свой пыл. Сделав длинный выпад, я едва не вогнал рапиру меж ребер существа. Тварь отпрянула. Что? Зачем ей отступать? Она же кость. Ну и ладно, мне же лучше. Страх твари придал мне силы и уверенности. Роли поменялись. Сделав еще парочку пробных выпадов, я отогнал существо к краю поляны. «Что ты делаешь, идиот?» — взвыл позади меня Аврелий. На секунду, отвлекшись на этот вопль, я пропустил момент, когда костяной монстр покрылся рябью. Избежать судьбы бабочки, нанизанной на иголку, мне помог пистоль. Острие шипа вошло в дуло намертво, а я получил удар под дых рукоятью собственного пистолета, впрочем, уж лучше им, чем острым лезвием. Пока я отчаянно пытался протолкнуть в легкие хоть немного кислорода, в бой вновь вступил инквизитор. Да нельзя, странная игра в поддавки продолжилась. Боже, что он делает? Он вообще собирается это убить или это такое развлечение? Пожалуй, все-таки не развлечение. Аврелий уже порядком устал, да и вмятин на его броне прибавилось изрядно, страшно даже представить, что там творится под броней. Впрочем, тварь стала двигаться куда медленнее, и это несмотря на то, что заигрывания инквизитора, похоже, довели ее до белого коленя. Обезумев от ярости, монстр гонял инквизитора по поляне, да и поляна все больше напоминала жертву испытаний нового вида взрывчатки. «Дмитрий, ты все понял?» — выдохнул Аврелий, в очередной раз, отпрыгнув от твари. «Делай так же!» — рявкнул он, набрав в грудь воздуха. Договорить до конца ему не удалось. Рванувшаяся к немцу тварь одним ударом отбросила его прочь. Инквизитор влип в дерево. Пара сорвавшихся от удара ветвей упали на него сверху. «Проклятие!» — выдохнул я, отбивая в сторону тонкий шип, едва не отправивший инквизитора навстречу с его богом. «И что, черт возьми, этот фанатик имел в виду, говоря, чтобы я делал так же?» На этом все размышления и окончились. Рванувшая ко мне тварь больше не позволяла мне такой роскоши. Невозможность добить ненавистную добычу, похоже, разъярила ее куда больше, чем игра в поддавки с инквизитором. И как ни печально, но вся эта ярость обрушилась на меня, не знаю, где чудовище нашло силы, но от прежней медлительности не осталось и следа. Все, на что меня хватало, это отбивать сыплющиеся со всех сторон удары, благо прежней чудовищной мощи они лишились. Правда, легче от этого стало ненамного. «Сдохни уже», — донеслись до меня слова, взошедшие больше, чем наполовину солнце осветило, наконец изуродованную битвой поляну. Тварь не успела даже взвыть, молочно-белые кости покрылись беспорядочной рябью. Тысячи совсем крохотных игловидных шипов едва успевали появиться, как сразу же опадали на землю, вместо того, чтобы втянуться в тело породившего их чудовища. От твари распространялся мерзкий трупный запах. Спустя всего несколько секунд все было кончено, груда пожелтевших костей медленно осыпалась прахом, словно бы проваливаясь сама в себя. «Из-за тебя мы чуть не погибли», — буркнул Аврелий, отбрасывая в сторону ветки. Выглядел инквизитор весьма печально, хотя теперь, пожалуй, признать в нем инквизитора было весьма непросто. Помятая броня, разодранная в паре мест кольчуга, в общем, картина маслом. Воин вернулся с поля боя. Надо было лучше объяснять, что делать. Огрызнулся я, отряхивая одежду от налипшей земли. «Не забывайся», — прошипел инквизитор, и мне от чего-то сразу расхотелось спорить. Теневой охотник крайне устойчив к повреждениям, даже с разорванной вуалью теней. Но по какой-то причине без вуали он не способен вынести солнечный свет, добавил он после небольшой паузы. Свет, изумился я, впрочем, удивление прошло моментально, зато на краю сознания забрезжило, наконец, понимание. Ну конечно, Аврелий просто тянул время, а тварь дразнил для того, чтобы она забыла об опасности рассвета. Чертов фанатик, мог бы и раньше пояснить. Вижу, ты понял. С каменным лицом констатировал инквизитор, но я-то чувствовал усмешку в его голосе, а еще до меня внезапно дошло, что объяснение его было сухое и без тени набожности. Как будто я не с воином-монахом, истребляющим нечисть, говорю, а с преподавателем какой-то дисциплины. Странно. И все же, можно было сказать мне раньше, буркнул я, вложив рапиру в ножны. Полушутливая мысль о том, что нужно следить за Аврелием, превратилась в твердую уверенность. «Сообщать о ловушке врагу – плохая затея», – ровным голосом сообщил инквизитор. Морозец страха пробежал по спине. «Господи, неужели это конец?» «Нет, не конец, Аврелий ослаблен боем и не сумеет оказать мне достойного сопротивления». «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил я, использовав как минимум годовой запас самообладания, чтобы не выпалить ему в лицо все свои подозрения и нестыковки в его поведении. «Теневые охотники понимают человеческую речь», — пояснил инквизитор, однако мою паранойю было так просто не унять. «С другой стороны, если я сейчас пошлю инквизитора и с его странностями к черту, и выйду живым из драки с ним, то что мне делать? Я один в лесу, в мире, о котором ничего толком до сих пор не знаю. Так что все, что мне пока остается... держать свои подозрения при себе и быть готовым к любому развитию событий. «Пойдем», — блеснул красноречием инквизитор, двинув к одной ему известной цели. «Мог бы и просветить меня насчет того, куда идем». «Нет, он, конечно, сказал мне про какой-то там город, название которого я забыл, но куда мы направляемся сейчас — большой вопрос. Я бы с удовольствием его задал, но жизненный опыт подсказывает, что сейчас Аврелия лучше не трогать». Уж очень он взвинчен. В общем, так я и брел через лес, отчаянно сражаясь с собственным любопытством. К счастью, путешествие оказалось недолгим. Во всяком случае, увидев на холме помесь монастыря с замком, я очень на это рассчитывал. Аврелий меня не разочаровал, только вот подъем дался ему нелегко. С трудом доковыляв до ворот, инквизитор постучал в них рукоятью пистолета. «Будь осторожен, тут что-то не так», — прошептал инквизитор одними губами. Несколько томительных секунд ничего не происходило, а затем окованные железом ворота величаво распахнулись. Пара дюжих монахов, при одном взгляде, на которых в памяти попытались всплыть названия стероидов, но вспомнить то, чего никогда не знал, так и не удалось. Ну и ладно, это все равно не важно, правда стоит подумать о том, чего способны натворить такие богомольцы, ежели их одеть в броню и выдать хотя бы по дубине и становиться жутко. «Приветствуем вас в монастыре святого Лиция, странники», — пробасил стоявший слева монах. «Я же благоразумно промолчал, пусть Аврелий отдувается, в конце концов, я память потерял». Сделав еще один неверный шаг вперед и открыв рот для приветствия, инквизитор рухнул в пыль у ног монахов, и только теперь я заметил растекшееся на боку инквизитора красное пятно. Глава 11. Горячий травяной чай с лепешками, хорошо, только в такие моменты понимаешь, что в этом мире есть счастье. В общем, несмотря на мои опасения, данный монастырь оказался именно монастырем, а дюжие привратники – своего рода уникумами. Да и сложно остаться хлюпиком, если на тебя возложена обязанность открывать и закрывать тяжеленные врата. К тому же, как я понял из разговора с настоятелем монастыря, эти два крепыша еще и в монастырской кузне трудятся. Лимби, а именно так звали настоятеля, рассказал много довольно-таки интересных вещей, и в ближайшее время, кажется, не собирался затыкаться. В конечном итоге я просто начал пропускать словесный поток мимо ушей и просто наслаждался уютом. После ночевок под чистым, а иногда и не очень небом, обычная лавка и тепло очага кажутся комфортом. Как мало, оказывается, человеку надо. Так как там дела в святом городе обстоят, вопрос настоятеля едва не застал меня врасплох. Похоже, разговор перешел в новую стадию, хотя этого следовало ожидать. В мире без интернета, телевидения или хотя бы радиоподобная глушь всегда находится в информационной изоляции. Вокруг могут греметь войны, эпидемии, смены власти и прочая чепуха, а здесь даже и не узнают. Да как обычно, разве что папа совсем плох. Пересказал я все, что знал о делах в сильных мира сего. Так, теперь главное, сделать вид, что я сказал больше, чем нужно, иначе он задолбает меня вопросами на тему, в которой я ни черта не понимаю. Понятно, задумчиво проговорил Лимби. Значит, скоро начнется грызня. Знаешь, в такие моменты я радуюсь тому, что меня сюда сослали. Признался он неожиданно, заслужив тем самым мое уважение. А не глупый мужик понимает, что сейчас, чем дальше от Святого Престола находишься, тем больше шансов не быть перемолотым в всеобщей свалке за власть. В конце концов, удовольствие повелевать человеками в средневековье не стоит тех усилий, что придется затратить для его достижения. Как себя чувствует брат Аврелий? Перевел я разговор подальше от политики. Потерял много крови, но к завтрашнему утру вполне сможет встать на ноги, сообщил настоятель, полоснув по мне понимающим взглядом. Ох, непрост этот святоша, совсем непрост. Ну да ладно, я здесь не для того, чтобы искать шкафы с скелетами, к тому же это невежливо по отношению к тому, кто предоставил тебе приют. Да и что если я этих самых скелетов найду? Мне то что, а ладно, надо выбросить все эти глупости из головы и поумерить любопытство. В конце концов, впереди меня ждет встреча с ведьмой и очень даже может быть, что она переправит меня в мой мир. Странно, я думал его раны серьезней. Продолжил я болтовню о здоровье инквизитора. Ну, скажем, я с такими уже отдал бы Богу душу. Усмехнулся Лимби с изрядной долей иронии на лице. О питомцах епископа Делагуи ходят весьма своеобразные слухи, и надо признать, что сегодня я убедился, что под некоторыми из них есть реальное обоснование. Полагаю, мне не стоит лишний раз напоминать, что слухи должны остаться слухами. Спросил я, нацепив на лицо инквизиторское выражение, чего мне еще не хватало, так это внутрицерковных разборок на почве ереси, а то и вовсе колдовства. Я просто хочу выбраться из этого грибанного средневековья, и сейчас, когда впереди забрезжила надежда, я не позволю излишне наблюдательному клирику все испортить. Конечно, все увиденное останется между нами, всплеснул руками настоятель. Судя по всему, моя готовность решить проблему самым кардинальным образом отразилась на моем лице, поскольку собеседник несколько побледнел, и, протянул я, не меняя выражения лица, остальные братья также будут держать язык за зубами, заверил меня клирик, или правильнее будет называть его монахом. Хорошо, кивнул я более дружелюбно, залпом осушив остывший за время разговора чай. Язык так и жгли вопросы по поводу вымершей деревеньки, да и странная часовня, через которую пролегает путь, тоже неподалеку расположена, так что кто-то в монастыре точно должен знать о том, что творится вокруг, и этот кто-то наверняка сам настоятель. Ладно, пусть расспросами занимается Аврелий, как в себя придет, я все равно не знаю, что важно, а что нет в таком-то деле, но взамен я хочу попросить об одной услуге, подался вперед Лимби. Какой же, спросил я, предчувствуя грядущие неприятности. 2 недели назад у нас остановились 3 брата, сопровождающих отловленную в одной из деревень ведьму. Начал брифинг настоятель, заставив меня почувствовать героем второсортной ролевки. И они, естественно, пропали, отлучившись в этот лес, поинтересовался я саркастически. «Ты что-то знаешь об этом?» – насторожился Лимби. «Перестань!» – рявкнул я грозно, во всяком случае, мне так показалось. «Говори на чистоту, ты ведь понимаешь, что сокрытие информации от инквизиции – очень тяжкий грех, настолько тяжкий, что придется отправить тебя к Всевышнему, чтобы он лично рассмотрел возможность снять с тебя столь тяжкий грех. Я ничего такого не скрываю», – запротестовал настоятель, «но я нюхом чувствовал ложь, пусть и не прямую. Предупреждаю в последний раз», – прошипел я, наставив на настоятеля пистоль. «Пусть он и не заряжен, но Лимбита об этом не знает. А даже если и знает, плавающее перед твоим лицом лезвие куда страшнее, чем милосердный выстрел в голову. У них началась лихорадка», – проскулил настоятель. «Похоже, я нагнал таки на него страху. Кровавая лихорадка», – добавил Лимби, «и тут жутко стало уже мне. И где они?» – спросил я, с трудом проглотив ком в горле. Воспоминание о горящей деревне и полных страданий и стонах еще слишком свежо, чтобы безнаказанно о нем вспоминать. А еще я очень хотел бы забыть скелетообразную тварь, едва не прикончившую меня утром. Во что же превратились сопровождавшие ведьму монахи? Быть может, это один из них и напал на нас утром. Как зовут эту ведьму? Спросил я резко. Кажется, сопровождавшие ведьму братца называли ее Ультиной, сообщил настоятель, не слишком уверенно. Мне нужно ее увидеть, заявил я непререкаемым тоном. «Конечно, конечно», – торопливо закивал Лимбей, поднявшись из-за стола, пошел к выходу. Сунув пистоль обратно в перевязь, я последовал за главой здешних монахов. Идти пришлось довольно долго. Как оказалось, в монастыре весьма обширные подвалы и даже один ледник. Большая часть помещений сейчас, правда, пустовала, но отнюдь не маленькое поле позади монастыря недвусмысленно намекало, что осенью подвалы будут заполнены. Проведя меня по узкому сухому коридору, настоятель остановился у хлипкой деревянной двери, низ которой был окован железом. На камеру каморка не тянула по двум причинам. Во-первых, из-за размеров, метр на полтора и в высоту от силы сантиметров 170, а во-вторых, из-за полного отсутствия в ней чего-либо кроме ведьмы. Во всяком случае, неподвижный сверток, обмотанный цепями и едва ли, является предметом интерьера. «Открывай!» — приказал я настоятелю. Лязгнул засов, явно наскоро прибитый к хлипкой двери. Шагнув в камеру, я поразился отсутствию запахов. За две недели в камере без клозета должен был появиться весьма специфичный запах, однако его не было. Отметив этот факт, я осторожно приблизился к укутанному цепями свертку. Позади меня настоятель что-то сосредоточенно бубнил, слов было не разобрать, но, думаю, я не ошибусь, если предположу, что это молитва. Еще шажок и рука, словно сама собой легла на рапиру. Нащупав другой рукой пистоль, я осторожно ткнул в сверток носком сапога. Реакции не последовало. «Ультина!» Позвал я негромко, цепи звякнули, однако никакого движения я не заметил. Бубнение позади усилилось. Похоже, настоятель нешуточно испуган, однако покинуть это место отчего-то не спешит. «Ультина!» Позвал я громче, цепи вновь звякнули, а спустя миг мне в глаза уставились два багрово-красных зрачка, наполненных нечеловеческой злобой. Я не закричал от страха только потому, что ужас сковал горло ничуть не меньше, чем все остальное тело. Мгновением позже, рукоять пистоля врезалась как раз промеж пылающих багровым светом глаз. Не теряя ни секунды, я добавил коленом. Ведьму, если это багровоглазое чудовище можно так назвать, отшвырнуло назад. Громко зазвенели цепи, и на меня уставилось лицо, которое, безусловно, когда-то было женским. Почему было? Ну, хотя бы потому, что не бывает женщин с такими зубами, это неэстетично. Про глаза вообще молчу, ну не может у самок хомосапиенса быть таких глаз, ну хоть ты тресни, они правда и своими могут смотреть ничуть не менее злобно. Из груди вырвался нервный смешок, надо же, вот значит, как настоящая ведьма-то выглядит, немилая старушенция, балующаяся настойками из мухоморов. И не сексапильная дамочка в черном с нелепой шляпой на голове. И тут меня прошило понимание, а ведь я уже видел подобное лицо, этот взгляд мне определенно знаком. Перед глазами пронеслась заваленная трупами площадь Алитбурга и монстр, потрошащий трупы в поисках не то ингредиентов, не то еще чего. Его лицо было примерно таким же, если, конечно, сделать поправку на пол или не делать, лица ведь я все равно не рассмотрел.